Глава 68. На двери Blue Blues висела табличка «Закрыто». Джейн в отчаянии прижалась ладонями к стеклянной двери. Она не могла припомнить, чтобы когда-нибудь видела такую табличку на двери кафе. Из-за собственной глупости она совершенно напрасно вымокла до нитки. Опустив руки, она ругнулась. «Так тебе и надо». Она поедет домой и примет душ, если только вода в ее квартире будет идти больше 2 минут и 27 секунд. 2 минут 20 секунд недостаточно, чтобы согреться, но достаточно, чтобы разозлиться. Повернувшись, она пошла к машине. «Джейн!» — дверь распахнулась. На Томе была белая футболка с длинным рукавом и джинсы. Он казался совершенно сухим, теплым и восхитительным. В ее сознании Том всегда ассоциировался с хорошим кофе и хорошей едой, так что при одном взгляде на него у Джейн, как у собаки Павлова, выделялась слюна. «У тебя закрыто», — уныло проговорила Джейн. «Ты никогда прежде не закрывался». Том положил сухую ладонь на мокрое плечо Джейн и втащил ее внутрь. «Для тебя открыто!» Джейн оглядела себя. Туфли у нее совершенно вымокли. При ходьбе они издавали хлюпающие звуки. Вода скатывалась с ее лица ручьями, как потоки слез. «Извини», — сказала она, — «у меня не оказалось зонтика». И я подумала, если побегу быстро... «Не беспокойся на этот счет. Такое случается постоянно. Ради моего кофе люди проходят сквозь огонь и воду. Пойдем, я дам тебе сухую одежду. Я решил закрыть кафе и посмотреть телек. Уже несколько часов нет посетителей». «Где мой парень Зигги?» «Он у мамы с папой. А я поеду на школьный вечер викторин», — сказала Джейн. «Вечер бурного веселья». «Возможно, так и будет», — заметил Том. «Родители школы Пирреви не прочь пропустить по стаканчику. Знаешь, я тоже иду. Мадлен посадит меня за ваш стол». Оставляя мокрые следы, Джейн прошла за ним через кафе к двери с табличкой «Частное помещение». Она знала, что Том живет в задней части кафе, но никогда не входила в эту дверь. «О!» — выдохнула она, когда Том открыл перед ней дверь. «Классно!» «Да», — сказал Том, — «тебе очень повезло». Оглядевшись по сторонам, она увидела, что его квартира-студия — продолжение кафе. Те же полированные полы и белые шероховатые стены, полки с книгами. К стене были прислонены доска для серфинга и гитара. Рядом этажерка с компакт-дисками и стереосистема. «Не могу поверить», — сказала Джейн. «Что такое?» — спросил Том. «Ты увлекаешься пазлами», — указала она на неоконченный пазл. Джейн взглянула на коробку. На ней была мозаичная черно-белая фотография Парижа военного времени, состоящая из 2000 фрагментов. «Мы составляем пазлы», — сообщила Джейн. «Моя семья. Мы на этом помешались». «Я люблю, чтобы у меня всегда один был в работе», — объяснил Том. «Это настраивает на своего рода медитацию». «Точно», — согласилась Джейн. «Знаешь что, я дам тебе одежду и накормлю супом из тыквы, а ты поможешь мне с пазлом», — предложил Том. Он достал из ящика какие-то спортивные штаны и толстовку с капюшоном. Джейн пошла в ванную, сняла с себя мокрую одежду и белье тоже, и положила все в раковину. Одежда, которую дал ей Том, пахла им и Blue Blues. «Я чувствую себя Чарли Чаплиным», — сказала она. Рукава были чересчур длинными, а штаны пришлось подтягивать, чтобы не свалились. «Вот так», — Том аккуратно закатал ей рукава. Джейн подчинилась, как ребенок. Она была непостижимо счастлива. О ней заботились. Она села за стол, и Том принес им чашки с тыквенным супом со сметаной и хлеб с маслом. «У меня такое чувство, будто ты все время меня кормишь», — сказала Джейн. «Тебе надо подкрепиться», — заявил Том. «Угощайся». Она зачерпнула полную ложку вкусного душистого супа. «А я знаю, что в тебе изменилось», — воскликнул вдруг Том. «Ты постриглась. Выглядишь классно». Джейн рассмеялась. «По дороге сюда я думала, гей сразу заметит, что я постриглась». Она взяла фрагмент пазла и отыскала для него место. У нее было ощущение, что она дома, ест и собирает пазл. «Извини, знаю, это ужасный штамп». «Хм», — хмыкнул Том. «Что?» — переспросила Джейн, подняв на него глаза. «Это должно встать сюда. Смотри, это угол танка. Суп просто бесподобный. Почему ты не включишь его в меню?» «Я не гей», — произнес Том. «Да гей!» — весело сказала Джейн. Она подумала, он неудачно шутит. «Нет», — повторил Том. «Нет, не гей». «Что?» «Знаю, я составляю пазлы и готовлю бесподобный тыквенный суп. Но я нормальный человек». «О-о-о!» — воскликнула Джейн, почувствовав, что краснеет. «Я думала... Нет, не думала, я знала. Откуда я узнала? Кто-то мне сказал. Мадлен сказала еще давно, но я это помню. Она рассказала мне целую историю о том, как ты порвался со своим бойфрендом и очень переживал, все время плакал и катался на доске». Том ухмыльнулся. «Том О'Брайен. Мадлен говорила о нем». «Том О'Брайен? Механик по кузовным работам?» Крупный и дородный Том О'Брайен носил черную густую бороду. Два Тома настолько отличались друг от друга, что никогда не ассоциировались у Джейн с одним именем. «Это вполне объяснимо», — заметил Том. «Вероятнее предположить, что гей — это Том бариста, а не Том дородный механик по кузовным работам. Сейчас он, кстати, вполне счастлив. Влюбился в кого-то еще». «Ха!» — в раздумье произнесла Джейн. «Его квитанции пахли довольно приятно». Том фыркнул. «Надеюсь, я тебя не обидела?» Когда Джейн переодевалась в ванной, она неплотно закрыла дверь, а оставила ее приоткрытой, как если бы Том был ее подружкой, и они могли разговаривать. А сейчас на ней не было белья. Она разговаривала с ним так свободно. Она всегда чувствовала себя с ним свободно. Зная она, что он гетеросексуал, то вела бы себя более сдержанно. Она не стыдилась влечения к нему, потому что считала его геем. «Конечно, нет», — отозвался Том. Их глаза встретились. Его лицо, такое родное и хорошо знакомое после нескольких месяцев общения, вдруг показалось ей чужим. Он покраснел. Они оба сидели красные. У нее похолодело в животе, как бывает перед спуском с американских горок. «О, горе мне», — подумала Джейн. «По-моему, этот фрагмент встанет в тот угол», — сказал Том. Джейн взглянула на фрагмент пазла и вставила его на место. «Может быть, дрожь в пальцах сойдет за неловкость?» «Ты прав», — согласилась она. Кэрол. Я видела, как Джейн на вечеринке, скажем так, интимно разговаривает с одним из папаш. Они сидели рядом, и я уверена... Он положил руку ей на колено. Честно говоря, меня это немного шокировало. Габриэль. Это был не папаша, а Том, бариста. И он гей.